Когда забрезжил рассвет пятого дня, уже знакомые нам молодцы, не говоря ни слова, вытащили Егоркина из камеры и поволокли куда-то вверх по лестнице. Выражения лиц у молодцев были суровы, поэтому извозчик не решился на вопрос, куда его ведут. Привели Егоркина, конечно же, к фон Шпинне. Усадили на стул, а сами стали по бокам. Начальник сыскной просматривал бумаги или делал вид, что просматривает. Он поднял глаза на Егоркина, грустно улыбнулся и спросил: «Ну что, Никодим, как тебе у нас?» «Плохо, небось». «Ничего, мы привычны», — хмуро ответил извозчик и, перевалясь сбоку на бок, поудобнее устроился на стуле. «Знаю, знаю, что привычны. Вот дело твое просматриваю. Разбойничал, значит, ты у нас по молодости. Дурак был. О, а сейчас, значит, поумнел. Но вроде того. Нет, братец, не поумнел ты. Поглупел, раз в такую падку забрался. Покушение на генерал-губернатора — это тебе не крестьянские вазы на Бонифатьевской дороге грабить. Это дело посерьезней будет. Тут ведь 10 годами каторги не отделаешься. Тут пожизненной каторгой пахнет. Если вообще не пеньковым галстуком». После этих слов Фомы Фомича Егоркин потрогал руками свою шею, как будто прорвало его. «За что пеньковый галстук? За что? Не знаю я никакого губернатора». «Но это ты брось! Губернатора не знаешь. Как ты можешь не знать нашего татоярского генерал-губернатора Ивана Аркадьевича Можайского, на которого ты покушался?» «Не покушался я ни на кого». «Ну, хорошо. Убедил. Ты не покушался». «А кто покушался?» «Не знаю я». «Не знаешь. Ну, а тебя самого-то кто надоумил шутку с нами сыграть?» «Я же говорил, барыня это в черном, с цветами». «Барыня в черном тебя надоумила? За хорошую плату, конечно». «Да, 5 целковых посулила». «И ты согласился?» «Ну, а чё ж ты? 5 целковых, их пойди еще заработай». «Нет, Никодим. Ах, не хочешь ты мне правду говорить. Не хочешь. Имей в виду, я долго цацкаться с тобой не буду. Покушение на губернатора — это ведь не уголовное преступление. Это преступление политическое. А у нас такого рода преступлениями знаешь, кто занимается?» «Кто?» «Жандармерия. Вот я с тобой поговорю, да и отправлю тебя туда, в жандармерию, к полковнику Трауэршвану. Слыхал, небось, о таком?» «Нет». «Ну, заодно и познакомитесь. Полковник Трауэршван, скажу тебе честно, человек корыстный, да к тому же карьерист. Вот мы с тобой сейчас разговариваем. А чем занимается в это время полковник Трауэршван, знаешь? Не знаешь. Я тебе так уж и быть скажу. Он сейчас, вот именно в это время, хочет стать генералом. Он хотел им стать вчера и будет хотеть им стать завтра. То есть каждую минуту. Да что там минуту? Каждую секунду, каждое мгновение он хочет стать генералом. А как им стать? М? Самый простой способ — раскрыть заговор, понимаешь?» «Нет, не понимаю». «Ой, плохо, что не понимаешь. Очень плохо. Для тебя плохо. Потому что это ведь ты заговорщик. Ты его надежда на генеральские эполеты». «Я не заговорщик!» — вскричал Егоркин. «Верю, верю, что не заговорщик. Ты просто дурак. Но полковник Трауэршван, он ведь разбираться не станет. Просто возьмет и все на тебя повесит. И губернатора, и еще несколько политических дел. Его задача — стать генералом, и он им станет. Хотим мы того или нет. А ты, голубь, пойдешь на пожизненную каторгу. Ну, это еще в лучшем случае. А у тебя, я знаю, жена. Ребята один другого меньше. Так кто тебя надоумил шутки шутить?» «Женщина в черном». «Ох, и упрям же ты, Никодим. Ох, упрям. А вот что я у тебя спросить хочу. Не слыхал ли ты когда-нибудь фамилию такую Усов? — Нет, — поспешно ответил Егоркин. — Не слыхал. — Странно. Фамилия распространенная. — А вот деревня Костры. Не бывал там? — Нет, не бывал, — пробормотал Никодим. — Костры. Деревня такая. Недалеко здесь, в 27 верстах. — В 17, — буркнул Егоркин. — Верно, в 17, — обрадованно воскликнул фон Шпинн. — Но откуда ты знаешь, раз не бывал там? — Бывать не бывал, а так слыхал. — Кто тебя надоумил шутки с нами шутить? — И заметь, Никодим, спрашиваю тебя в последний раз. Дальше у нас с тобой разговор пойдет иначе. — Ну, говори. Егоркин молчал, только посматривал то на одного агента, то на другого. Фома Фомич обратил на это внимание и велел агентам выйти из кабинета, стать за дверью. Ну, после того, как они остались одни, начальник сыскной подался вперед и с нажимом произнес. — Говори! — Убьет он меня, если узнает, что это я его продал, — шепотом сказал Егоркин. — Откуда ж он узнает? Ведь об этом будем знать только ты да я. Мы же здесь одни. Я и агентов спровадил. Узнает он все равно. Он такой. Кто он? Как его зовут? Я не знаю, как его зовут. Я знаю только прозвище. И какое же у него прозвище? Мох. Мох? Да, Мох. Я правду говорю. Где ты с ним познакомился? Чего? Откуда, спрашиваю, знаешь его? Известно откуда. С каторги еще. Так это он, Мох, велел тебе с нами шутку разыграть? Он. А баба в черном — это кто? Фома Фомич старался говорить как можно проще, чтобы Егоркин сразу же понимал его. Или нет ее вовсе? Баба в черном. Как нет? Есть, — горячо заговорил Егоркин. Мох — страшный человек. А баба эта еще страшнее. «Ведьма она!» «Так кто она такая, кроме того, что ведьма?» «Полюбовница его!» «Как зовут?» «Не знаю». «За что ни возьмись, Никодим, ничего ты не знаешь», — разочарованно сказал Фома Фомич. «Это верно, ваше превосходительство. Ничего не знаю, но оно так спокойнее». «Спокойнее?» — повысил голос фон Шпинна. «Где же спокойнее?» «Тебя арестовывает полиция, тебе мнут бока, допрашивают. Дальнейшая твоя судьба туманна, и ты называешь это спокойнее?» «Так ведь...» Егоркин что-то хотел сказать, но запнулся и замолчал. «Так-так», — проговорил фон Шпинне, — «теперь давай с самого начала. Где, говоришь, сам Хом этим познакомился?» «На каторге. Ну, я там с ним не знакомился, просто видел несколько раз. Вот и все знакомство». Далее Егоркин рассказал, как, отбыв наказание, вернулся домой. Решил все, пора за ум браться. Обзавелся собственной коляской, женился, детишки пошли урожайно. Все складывалось хорошо, но вдруг появился Мох, тот, с каторги. Я поначалу-то его не сразу и узнал. Вальяжный стал, щеки наел. Костюм на нем шерстяной, рубаха полотняная. Барином глядит. «Помоги мне, — говорит Никодим, — по старой дружбе. Я ему, какие же мы с тобой друзья? Где ты, а где я? Тебе везде хорошо, вон, и на каторге был, а беды не знал. Сладко ел, мягко спал. А про друга своего Никодима, который в общем бараке загибается, и не вспоминал. Он меня слушает, а вроде и не слышит. Все свое толдычит. Дружба, — говорит, — дело святое. Друзья друг дружке помогать должны. Ничего я тебе, говорю, не должен, а он, ежели не поможешь, всю семью твою вырежу, и жену, и ребятишек. Ну, страшно мне стало. Я ведь знал, такие, как Мох, слова на ветер не бросают. Вот согласился. Где этот Мох живет? Как его фамилия, ты, конечно же, не знаешь. Не знаю. А вот скажи мне, Никодим, вот как ты думаешь? У тебя глаз-то наметный. По внешнему виду, если судить. Чем Мох сейчас занимается? Трудно сказать. Он вроде как... Егоркин затряс в воздухе руками, подыскивая нужное слово. Ну-ну. Он вроде как чиновник какой-то. Чиновник? Фома Фомич задумался. А почему ты решил, что он чиновник? Ну, показалось так. Вы же говорите, глаз наметанный. Это он, Мох, подговорил Саватеева напасть на губернатора. Про то мне неизвестно. Может, и он, а может, и не он. Еще около 2 часов продолжался разговор начальника сыскной с Егоркиным.